Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Снова мы слышали сегодня это Евангелие об исцелении Господом бесноватого, на этот раз ребенка, и встреча Христа и его учеников с горем и грехом человеческим происходит сразу же после их схождения с горы, где было Христово преображение. Слава Господня! Благодать Христова, когда мы по дару Христа утешаемся ею, не должна застилать наши глаза на видение того, что происходит в мире. Как легко быть христианином, когда Бог рядом, и хочется забыть обо всех ужасах земли. Но Бог дает нам свою чудесную радость и силу, чтобы мы были способны встретить скорби и нужды других людей. Когда апостолы подошли к народу, ко Христу приблизился человек и пал перед ним на колени. Горе этого человека было велико, и оно научило его молиться. Как говорит преподобный Силуан, скорби и опасности многих научили молиться. «Господи, — сказал этот человек, — помилуй сына моего. Он беснуется и тяжко страдает, и часто бросается в огонь и часто в воду». Когда это было событие? 2000 лет назад. Такой редкий случай. Ну а сегодня это просто картина же того, что происходит с нашими детьми, с нашей молодежью. И двойное горе для родителей — когда их дети болеют, каждый чуть ли не второй по статистике рождается больным сейчас физически. Но несравненно большее, когда они поражены грехом и при этом не хотят и не могут молиться за себя. У этого мальчика мы видим плохо с головой, вернее с душою. Бросается он то в огонь, то в воду. И сатана крепко приложил к нему руку. Как страшно беснование наших детей, часто это их откровенное кощунство, сквернословие где угодно, в публичных местах, разврат, пьянство, наркотики, так что они становятся опасными и для себя, и для окружающего мира, для всего мира становятся опасными. Ну и открытый сатанизм уже все чаще мы можем видеть. И молодые люди, жертвы этой эпидемии, заболевают психически очень часто, заболевают неисцельными болезнями и часто кончают жизнь самоубийством. Когда это было, чтобы дети кончали жизнь самоубийством? И в таком огромном количестве, тысячи детей. Этот человек в Евангелии разочарован в своих ожиданиях, что ученики Христовы помогут ему. «Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его», — говорит он. Христос дал своим ученикам, своей церкви, изгонять бесов. И ученики его успешно делали это. Но теперь бессильны. Как часто люди, глядя на то, что происходит сегодня в России, говорят, что церковь оказалась неспособной повлиять на духовное состояние народа. И тем не менее, у многих в глубине, наверное, присутствует за всем этим. Здесь только немощные служители Христа. Если бы мы к самому Христу могли пробиться, все было бы по-другому. Не понимая, что именно здесь, в церкви, Христос, Сам, Живой, Победитель ада и смерти, и всякого греха. Но другое дело, когда мы становимся преградой на пути ко Христу в церкви для людей, идущих к Нему. Слова этого человека – суд над церковью и призыв ко всем нам быть достойными своего Господа. Напоминание о том, что народ, несмотря ни на какое свое смятение, никогда не теряет веры во Христа Бога. И мы снова слышим сегодня обличение, с которым Христос обращается ко всем нам. «Род неверный и развращенный, доколе терплю вас, доколе буду с вами». Сам Христос свидетельствует, что Он как бы бессилен совершить чудо там, где царствует неверие. Потому что чудо – это же не просто какое-то сокровище внешнее, которое дали тебе в руки, и ты принял. Ты должен принять его глубиною своей жизни. Самым главным, что в тебе есть умом и совестью, и всем своим существом. Мы живем в мире, где все находится под влиянием различных ситуаций, иногда каких-то неразличимых просто нами факторов. Мы замечаем все внешнее, можем определить, от кого зависит то или иное событие. Мы помним, что Господь управляет всем. Но бывают времена в жизни отдельных людей, семей и целых обществ, как, например, сейчас это происходит с нашим народом, когда кажется, что не Бог, а бесовские силы господствуют в мире. Из-за умножения грехов исполняется в реальности то слово, которое говорит Писание о князе мира сего, как о том, кто обретает власть над душами человеческими, над людьми, от того, что люди сами доброю волею своей, грехами своими предают себя в рабство сатаны. «Доколе терплю вас, — говорит Господь». И мы видим, как непереносим для Господа грех, и одновременно мы знаем, как Господь наш долго терпелив и много милостив. Нет ничего выше на свете, чем Христово терпение. И перед лицом безумия этого мира, перед нашим маловерием и нашей неверностью, будем всегда надеяться именно на это бесконечное, крестное Божие терпение, взывать о милости ко Господу, чтобы и нам услышать о наших детях, о каждом в отдельности беснующемся юноше, «Приведите его ко мне сюда». Христос в святом гневе против греха и нечестия, против маловерия окружающего мира и самой Церкви порою маловерия. Но его доброта не может от этого умалиться. Наоборот, он исполняется еще большим состраданием ко всем. И сегодня эти слова учеников Христовых, которые они говорят ему после того, как расходятся, почему мы не могли изгнать его, достанут нашими словами, нашей молитвою, нашей болью. Почему так произошло, что мы оказались неспособными защитить наших детей? Может быть, еще можно все исправить, если мы услышим от Господа ответ, все объясняющий. А ответ этот простой и ясный. «За неверие ваше», — снова говорит. «Род неверный», — обличает его. И ученикам своим говорит: «За неверие ваше». Там, где нет веры, там ничего быть не может. Там ничего не может измениться. Там будет все только хуже и хуже, потому что власть темных сил будет только укрепляться. И люди сами будут добровольно в своей собственной жизни утверждать эту бесовскую власть. И земная власть будет точно такая же дана Господом, какую мы заслуживаем. Да и в церкви ведь Господь нам дает таких пастырей, которых мы тоже заслуживаем. Как говорится, каковы послушники, таковы и старцы. Господь именно таких дает. И отнимает за беззаконие наши пастырей добрых, как еще в Ветхом Завете он предупреждает. Мы видим неверие и развращенность народа, который обличает Спаситель, и маловерие учеников Христовых. И беда будет, когда одни будут обвинять других, говорить, что такая у нас церковь, такие у нас епископы, такие священники у нас, что ничего не может измениться. Если бы другие были у нас священники, то, конечно, бы все было бы другим. А священники будут говорить, что такой у нас народ, который уже развращен десятилетиями атеизма и сейчас не сопротивляется насаждаемому сатанизму. Святая Церковь призывает нас сегодня молиться той молитвою, которой мы молимся каждый воскресный день, прославляя в нашем храме святых царственных мучеников и новых мучеников и исповедников российских. «Да изведет Господь на жатву, делатели своя». Вот о чем будем молиться. Говоря о том, что именно наша вина, каждый из нас, а не кого-то другого вина, в том безобразии, которое сегодня мы наблюдаем. «Да изведет Господь на жатву, делатели своя, сесть да не оскудевает церковь пастырями добрыми, чтобы вся церковь молилась». А дальше что сказано? «Теми, которые имеют просвещать светом истинные веры, столь великое множество людей, вере ненаученных или от веры отвратившихся». Мы с вами неверием своим виноваты в том, что происходит с нашими детьми. Весь народ, как приходилось уже рассказывать о том, как преподобный Амвросий Оптинский, когда толпа народа теснила его, и он увидел среди этой толпы одного человека, который на руках нес ребенка, психически больного, через все головы сказал ему: «Воровал чужое добро». И тот сказал: «Воровал, батюшка. Вот Господь тебя посещает болезнью, страданием твоего сына». Или рассказ преподобного Паисия, нашего современника, который, когда к нему обратился один человек с просьбой помолиться о его сыне, больном раком, сказал ему, что исполнит Господь его прошение, если он откажется от своей греховной страсти преступной. И тот, любя своего сына, с помощью Божией отказался от этого, и Господь даровал исцеление его сыну. А потом он снова вернулся на свое, и снова вернулась болезнь, та же самая, к его сыну. Поэтому каждый из нас пусть знает, что происходит с нашими детьми, каково наше участие во всем этом. Бывает, конечно, когда Господь дает особое испытание людям, которые живут, несомненно, достойную жизнью, а для особого их испытания Господь посещает их неверием их детей. Так было, например, с детьми отца Валентина Амфитеатрова, праведника, и с детьми святого епископа Луки, воина Ясенецкого, известного врача, когда дети его от брака, в котором он был до монашества и священства, все выросли неверующими. Это было постоянной болью, мукою, крестною для этих праведников. И всегда неверие детей страшнее, чем на самом деле любая физическая болезнь. И ее, может быть, можно сравнить только с богооставленностью, с таким особым испытанием, которое Господь иногда посылает человеку. Но если жизнь наша чиста, если наша молитва не лицемерна ко Господу, она не лицемерна, когда мы устремляемся к этой правде Христовой, тогда это испытание будет во благо, в конце концов, и детям, неверующим пока, может быть, до смертного часа, а кто знает о том, каким этот будет смертный час, может быть, настигнет их, и, несомненно, настигнет их родительская молитва, как разбойника благоразумного, когда они, пройдя через всю бездну грехов, уже глубоко осознают мерзость неверия, и в последнем своем обращении ко Господу будут спасены. А самое главное, за молитву таких людей будут спасены другие дети, дети других родителей. Потому что на самом деле, пока мы не поймем, что все дети России – это не просто ничьи дети, не о тех только мы говорим, которые там беспризорные, 2 миллиона людей, но и о всех детях, что это наши дети, это дети России, это дети Церкви. Это же не абстракция какая-то. Это должно быть нашей личной болью. Вот когда будет такая устремленность к чистоте жизни и молитва за детей, тогда Господь и начнет совершать невозможное. Тогда мы засвидетельствуем, что имеем веру нашу. Тогда будут спасаться и наши собственные дети, и все дети России. Потому что таким страданием, таким постом, то есть всецелым воздержанием от всякого греха и участием даже телом нашим в молитве, таким постом и такой молитвой мы будем приобщены к кресту Христову, о котором говорит сегодня Господь, совершая чудо исцеления. Потому что только Его победою над смертью, над дьяволом, только Его воскресением и нашей подлинной приобщенностью этой победе и молитвами тех, кто являют нам истинный образ христианской семьи царственных мучеников, прежде всего совершится преображение нашей России, будет у нас иное будущее, которое мы называем детьми нашими. Аминь.